Глава 5. Необыкновенное превращение входной двери. И главное, самый-самый-самый великий волшебник. Итак, кот Васька остался один. Он прошелся по комнате, с удовольствием ощущая, какие у него мягкие, гибкие лапы. Оглядел себя через плечо и остался очень доволен. Особенно ему понравился собственный хвост. Право, да чего же мил! Сколько в нем наивности и обаяния в этом хвосте! Нет, правда, гораздо приятнее быть ожившим котом, чем просто нарисованным. Висеть на стенке. Вот скучище, — подумал он. Конечно, кто этого сам не испытал, тому не понять. Кот Васька лапой приоткрыл дверцу буфета. Он даже сам не знал, для чего он это сделал. Просто лапа сама потянула дверцу, и все. А глаза быстро обежали все полки. Ага, какая-то банка. Написано «Сгущенное молоко». Кот Васька не имел ни малейшего представления, что такое сгущенное молоко. Но слово «молоко» почему-то звучало так заманчиво, так сладостно. Кот Васька не утерпел и лизнул языком белую, тугую, немного засахарившуюся пленку. «Ничего не скажешь. Отличная вещь. Прямо-таки самая подходящая еда для только что ожившего кота». Густое молоко облепило усы. Кот Васька с удовольствием дочисто вылизал банку. «Вы только подумайте, ведь он поел первый раз в жизни. Если к тому же учесть, что Вася Вертушинкин нарисовал его еще в прошлом году, то...» После сгущенного молока коту Ваське неудержимо захотелось облизываться, мыть лапой за ухом, подремать на солнышке и пофилософствовать. Мысли приходили на ум все такие сладкие, длинные, тягучие. Конечно, кто спорит? Волшебник Алеша — прекрасный, великодушный человек. К тому же повелитель волшебных ключей. И оживил он его удачно, ничего не скажешь. Но все-таки Вася Вертушинкин, вот это скажу вам, личность. Конечно, и на солнце есть пятна. Вот и Вася Вертушинкин, когда рисовал его, кота Ваську, кончик уха стер резинкой, а не дорисовал. И вот теперь, изволь живи, кот Васька, с незаконченным ухом. Но это все мелочи, мелочи. Главное, что Вася Вертушинкин его нарисовал. Ведь если бы он его не нарисовал, то скажите на милость, кого бы стал оживлять волшебник Алеша? А? Это даже малому котенку ясно, что ни один волшебник не может оживить кота, который не нарисован, иначе говоря, кота, которого нет и не существует. Так какой же из всего этого напрашивается вывод? А такой, что всем-всем на свете он, кот Васька, обязан своему пушистому Васе Вертушинкину. Логично. Логично. Кот Васька решил немного подремать, но глаза никак не хотели закрываться. Просто не слушались его, и все. Они упрямо смотрели все время на волшебную энциклопедию. Кот Васька, наконец, не выдержал и прыгнул на стол. Он сел спиной к волшебным книгам, но голова его как-то сама собой повернулась, и он опять стал смотреть на темные, пропыленные старинные переплеты. «Ну вот, я подошел поближе, и никакой беды не случилось», — сам себе сказал кот Васька. «Ровно никакой. А может, потрогать волшебную книгу?» «Нет, ни за что. Ну, хотя бы ту, которая сверху. Разве уж одним коготком только?» Кот Васька осторожно тронул волшебную книгу и тут же отдернул лапу. «Ну вот, я ее потрогал, и опять ничего не случилось. Ровно ничего. А может, открыть ее?» «Ну нет, ни за что. Или разве уж открыть, а потом сразу и закрыть?» Кот Васька весь взъерошился, напружинился, готовясь тут же соскочить со стола при малейшей опасности. Дрожащей лапой открыл волшебную книгу. Не дыша, перевернул одну страницу, другую, и вдруг увидел нечто такое, что заставило его чуткие уши встать домиками, а зеленые глаза разгореться еще ярче. На странице волшебной книги... Нет, вы просто не поверите. Кот Васька увидел нарисованную мышь, причем вовсе не волшебную, а самую обычную, маленькую, серую, с потрясающим длинным голым хвостом. Под рисунком было написано «Заклинание 532. Как превратить в мышь любое неживое вещество и любое живое существо». «Вот это да!» — тихонько ахнул кот Васька. Ему даже стало жарко. «Мяу! Как интересно!» Кот Васька медленно прочел, водя лапой по строчкам. «Великан или малыш, ты бежишь или стоишь, говоришь или молчишь, превращайся сразу в мышь!» Голова у кота Васьки закружилась. На один миг ему показалось, что все вещи вокруг стали мышами. Шкаф с книгами, кресло, даже стакан с чаем превратился в мышь, из которой торчала чайная ложечка. «Да это же самое главное волшебство на свете!» — задыхаясь от волнения, прошептал кот Васька. А волшебник Алёша еще говорит: «Надо все изучить, все книги прочесть. Нет уж, извините, мне это теперь ни к чему». «Ой, что же это получается? Выходит, значит, оказывается, раньше я был обыкновенный нарисованный кот, а теперь я самый-самый-самый, что ни на есть, главный волшебник на свете? Логично? Логично. Ну уж теперь будьте спокойны. Все у нас будет мур-мур». Кот Васька резко захлопнул старинную книгу. Душное облако пыли окутало его, едко щекоча чуткий нос. О, если б он только что не съел полбанки сгущенного молока, даже вырезав досуха звонкое донышко! Если бы не эта сытая тяжесть в животе, он бы превратил в мышей все-все, что он только видит. Раздался громкий звонок в дверь. Но кот Васька так разволновался, что ничего не слышал. Звонок повторился. Кот Васька замер, прислушиваясь и принюхиваясь, шевеля усами. Он чувствовал знакомый запах, единственный, неповторимый, самый дорогой для него на свете. Кто-то нетерпеливо переступал с ноги на ногу там, за дверью. «Да это же он! Сам Вася Вертушинкин, пушистый Вертушинкин, звонит в дверь. Какое счастье вновь увидеть его, своего создателя, своего художника!» И вдруг кот Васька подпрыгнул, наверное, на целых полметра, взлетев над полом. Вовсе незачем ему дожидаться волшебника Алешу. И даже хорошо, просто замечательно, что его нет дома. Потому что теперь он не какой-то там кот Васька, а великий волшебник, вооруженный самым главным заклинанием, и он сам поможет бесценному Васе. Вася Вертушинкин позвонил в третий раз. Звонок был длинный, печальный, даже какой-то безнадежный. Так звонят в последний раз, перед тем, как повернуться и уйти. «Сейчас, сейчас!» — завопил кот Васька и со всех ног понесся в переднюю. «Но как открыть дверь? эту дрянную дверь, которая осмелилась встать между ним и его пушистым Васей. До замка ему не дотянуться, да, пожалуй, и сил кошачьих не хватит его повернуть. Нет, да что же это он, честное слово, растерялся, словно малый котенок. Все же просто, как кипяченое молоко. Кот Васька лихорадочно зашептал: «Великан или малыш, ты стоишь или висишь, ты молчишь или скрипишь, превращайся сразу в мышь!» Произнося эти слова, кот Васька в глубине души еще все-таки не был до конца уверен, что волшебство его послушается. Поэтому он так и остался стоять на задних лапах, взъерошенный, растерянный, потрясенный, прямо перед Васей Вертушинкиным в тот момент, когда дверь бесшумно исчезла, словно провалилась куда-то. А вместо нее по полу суетливо забегал юркий серый мышонок с умопомрачительным тонким хвостом. Мышонок как-то по-деревянному стуча лапками, благополучно исчез под шкафом, а Вася Вертушинкин, стоявший, прислонившись к двери, от неожиданности пошатнулся и чуть было не упал на кота Ваську.